Глава 29. Проводив Грига, Брейн принял душ, приготовил себе завтрак, а потом сел за терминал, чтобы ознакомиться с архивами инструкций. У него уже был примерный план прорыва через долину, и если бы все прошло, как он хотел, это стало бы одновременно и уроком для здешних бандитов. Итак, возможности. Какие у Брейна были возможности? Его впечатлил калибр и внешний вид мортиры, стоявшей на верхней палубе. Грик утверждал, что дальность ее стрельбы не превышает 6 километров, и это было похоже на правду. Однако Брейн знал, что для подобных орудий существовали боеприпасы большего могущества. Возможно, и для мортира таковые имелись. Брейн отыскал файл с инструкцией. И действительно, там сообщалось о возможности увеличивать дальность стрельбы с помощью увеличенного метательного заряда аж до 8 километров, а с применением боеприпаса с реактивной насадкой даже до 12. Правда, делалась оговорка, что при отсутствии спутникового позиционирования точность на предельной дистанции падала до погрешности в 20 метров. Полистав файл учета арсенальных запасов, Брейн нашел соответствующие позиции. Боеприпасов, пригодных для использования увеличенного метательного заряда, имелось 40 штук, а с реактивной насадкой – всего 10. Зато обычных – около 200. Можно было выдержать целую осаду. Просмотрев еще несколько позиций арсенала, Брейн перешел к картам местности. Они были старые, и пришлось формировать запрос на их обновление. И поскольку 32-й как клиент на обслуживающих серверах оказался почти забыт, для возобновления его учетной записи потребовалось еще какое-то время. Но вскоре файлы все же пошли. «Так-так», – произнес Брейн, накладывая на карту слой с масштабной сеткой и добавляя зону поражения мортиры. Получалось, что самыми дальнобойными боеприпасами она накрывала 4 дороги. Усиленный метательный заряд позволял закрывать 3 дороги. Обычный – только одну, по которой Брейн сюда приехал. Пока он проводил свои первоначальные прикидки и набрасывал примерный план действий, Грик бодро шагал по персональной тропинке, которую натаптывал не один год. Над долиной светило солнце, но к западу над горами висели сгущавшиеся облака, которые к вечеру обычно спускались, темнели и, наконец, обрушивались на склоны короткими ливнями. Грик хорошо знал, каково это, ведь ему приходилось скрываться в горах от местных беспредельщиков. Настроение было хорошее. В кармане лежала карта с огромными по меркам Грига деньгами, и он теоретически мог купить столько бухла, что хватило бы на месяц вперед. Да что на месяц? На год! Но теперь он снова был на службе, и ему полагалось ромовое довольствие. Солдатский ром был не самым лучшим из напитков, однако куда чище и приятнее, чем то, что продавалось в деревенских магазинах. Правда, оставалась еще сивуха, которую он сам перегонял вакууматором. Смысла в ее производстве теперь не было, и осознание этой новой реальности заставляло Грига ощущать какую-то внутреннюю пустоту. Раньше у него была цель выпить. Для этого приходилось ходить в деревню, собирать на стенах форта виноград и юколку. А теперь... Григ вздохнул и вышел на пыльную дорогу. Земля в долине была с примесями глины и мела, поэтому каждая проезжающая машина оставляла шлейф, как аэрозольная сельскохозяйственная установка. Трава вдоль дорог, шагов на 20 по обе стороны, имела цвет пыли, и только дальше, за этой границей, приобретала живой зеленый цвет. Там же начинались и цветы, над которыми летали фиолетовые стрекозы и тяжелые горные шмели. Иногда они, набравшись нектара, вдруг теряли ориентацию и врезались во что-нибудь, даже в одинокого прохожего. Вот и в этот раз шмель ударил в плечо и повалился в траву, суча лапками. «Бухой, что ли?» – удивился Грик и пошел дальше, наблюдая за тем, как от деревни Канди по изгибу дороги пылит какая-то машина. Прикинув направление ветра, Грик понял, что пыльный шлейф пройдет мимо. Машина приближалась, и вскоре стало понятно, что это боевой автомобиль одной из группировок. В крыше была проделана дыра, из которой торчал боец в защитных очках, державшийся за установленный пулемет. Грик вздохнул. Если они с командиром столкнутся с такой тачанкой, счет будет не в их пользу. Уже в деревне, шагая по центральной улице, он заметил у магазина еще один экипаж с пулеметом. Избавил шаг, надеясь поговорить с хозяином магазина без свидетелей. Расчет оказался верен. Сделав покупки, двое боевиков вышли из магазина, сели в экипаж и укатили. А Грик поднялся по скрипучему крыльцу и, зайдя в магазин, с удовлетворением отметил, что кроме него других покупателей в нем не было. «О, бравый солдат Кассиас! Приветствую тебя!» — обрадовался лавочник, поглаживая большой живот. Он очень любил покушать, но окончательно разжиреть ему не давала работа. Приходилось таскать ящики и мешки с товаром, грузить в городе и разгружать в деревне. «Здравствуйте, господин Васюнас! Как всегда, две пары гремучки?» Грик улыбнулся и судорожно сглотнул. За много лет у него даже запах этого помещения вызывал волнение и скрытый восторг. Ведь спустя час после посещения магазинчика он уже мог напиться. А теперь что же? Ох, как-то все непонятно. «Что-то не так, комендант?» — удивленно спросил лавочник и оглянулся на витрину, все ли там в порядке. Но там все было как всегда, и длинный ряд однообразных бутылок внушал уверенность. Это в соседних деревнях часто случалось, что разбойники не платили за выпивку и били витрины. А Бруно Васюнаса обижать никто не смел. Все знали, кто его брат. «Все так. Просто в этот раз у меня заказ особенный». «Вот как? И чем же он особенный?» «Мне нужно арендовать у вас машину». «Машину?» «Да, у вас на заднем дворе стоит пара грузовичков и что-то полегче. Ну, через забор-то не разглядеть». «И зачем же тебе машина, комендант?» «Есть кое-какие дела в городе». «В Лирме?» «Да, ну, в Трини-то от нас не добраться. Дорога, говорят, совсем плохая стала». «Расплылась дорога, правда. Шерсть по ней еще возят, но нужны большие сильные грузовики, а у нас таких нет». «Так здесь и шерсти-то нет». «Да, и шерсти тоже нет». «Ну так что, договоримся насчет машины?» «А надолго тебе ее надо?» «Дня на три». «Сколько можешь предложить?» 200 чаков». «Не, 250». 220». «Хорошо», – кивнул лавочник. «Идем, посмотрим. Там у меня как раз работник смазку меняет».